Глава 383. Вдох вечности. Гусеницы не могут издавать звуков. Но в момент завершения метаморфозы у безглазой гусеницы на мгновение появлялся голос. Такое происходило всего раз в жизни. У гусеницы появлялся голос. Услышав его, у Манхао загудела голова. В этот миг весь мир словно застыл. Безглазая гусеница получала голос один раз в жизни, и в этот момент весь мир умолк. В этот единственный вдох вокруг Манхао все — ветер, люди, небо, земля — застыло. 5000 бегущих практиков, поднимаемая ими пыль, репет магических техник — все застыло. Неподвижность накрыла все черные земли, а потом перекинулась на западную пустыню, южный предел, пронеслась через море Млечного Пути и достигла восточных земель и северных пустошей. В этот единственный миг все звуки стихли, и мир остановился. Эксперты стадии зарождения души, отсечения души, даже поиска Дао не стали исключением. В этот краткий миг тишины был похищен один вдох. Эту кражу практически невозможно было заметить. В момент рождения безглазая гусеница превосходила все живое. У гусеницы не было собственной жизненной силы, поэтому ей нужно было украсть ее. И она украла частицу жизненной силы у всех живых организмов. Все живое, существующее в потоке времени, потеряло один вдох. Растения, животные, смертные, практики — все живое. Один вдох казался кратким мгновением, но если объединить вдох каждого живого существа, то вместе получались миллионы лет. В южном пределе, западной пустыне, в восточных землях и северных пустошах никто не почувствовал, что у них украли вдох. Даже эксперты стадии поиска Дао никак не могли почувствовать утраты единственного вдоха или мгновения, на который застыл мир. На такое были способны только бессмертные. Кроме них никто ничего не заметил. Хотя они ничего не почувствовали, но их жизненная сила лишилась одного вдоха. С их угасающим временем на этом свете, чем выше была культивация, тем существеннее потеря. Теперь все эти вдохи стали принадлежать безглазой гусенице, а значит и Манхао. Когда мир замер, из пещеры перерождения в южном пределе поднялась рябь. Она поднялась в небо и из множества нитей и ци сформировалась фигуру, которая посмотрела в сторону черных земель. Божественная безглазая гусеница! В самом загадочном месте западной пустыни, чье название могло потрясти небо и всколыхнуть землю, мост поступи бессмертных, ныне не осталось ничего, кроме руин. Но даже в таком состоянии оно по-прежнему считалось самым таинственным местом всей западной пустыни. В этот момент в руинах послышался чей-то невероятно древний голос. «Неужто появилась божественная гусеница?» Послышался вздох. «Не похоже. Она выглядит слишком слабой». В восточных землях, северных пустошах и море Млечного Пути произошло нечто подобное. Почувствовав рождение гусеницы, там тоже вспыхивали едва уловимые ауры и быстро исчезали. В момент вселенской тишины громадное лицо возникло в небе морем Личного Пути. На лесистой горе в западной пустыне старик рисовал картину далеких гор и рек. Внезапно его кисть на мгновение замерла, и он поднял голову. «Божественная гусеница! Этот малец! Теперь их связывает карма! Похоже, я помогу ему еще раз!» Покачав головой, он взмахнул кистью и брызнул краской на землю. Этим стариком был Шуй Дун Лю. В этот же миг в восточных землях старик, сразившийся несколько лет назад с духом пилюли, рыбачил в небесном омуте. Неожиданно леска порвалась. Старик закашлялся кровью и пораженно уставился на удочку. «Что произошло?» В море Млечного Пути среди бушующих волн плыл одинокий остров. На нем высились горы, раскинулось Северное море, уезд Йонзе, жили практики. Звалось оно, конечно же, государством Джао, а островом был никто иной, как патриарх-покровитель. Когда мир пришел в норму, остров вздрогнул. На его дальнем конце из воды показалась гигантская голова и изумленно посмотрела на небо. Похожие вещи происходили по всей планете Южные Небеса. В черных землях Манхао ошеломленно смотрел на безглазую гусеницу. Пока он кормил гусеницу леденящего снега, она выглядела совершенно обычно. Но сейчас червячок страха пробрался в его сердце. Манхао добыл метод создания безглазой гусеницы, допросив одного практика. И сказанного им с большой долей вероятности 90% было правдой и 10% ложью. Вот только определить, где именно он соврал, Манхао не мог. Поэтому он подошел к созданию гусеницы крайне осторожно. Но даже практик черных земель, который изначально обладал этими сведениями, совершенно не представлял, насколько пугающим существом окажется безглазая гусеница в момент своего рождения. Этот человек умышленно утаил от Манхао, что для создания безглазой гусеницы требовалось немыслимое количество громолистьев. Даже если собрать громолистья со всей планеты Южные Небеса, то их, скорее всего, не хватит. Откуда ему было знать, что Манхао превзойдет самые смелые ожидания и сумеет трансформировать безглазую гусеницу? Ведь сделать это было невозможно. На самом деле, если гусенице леднящего снега вместо вороха листьев дать всего один громолист, она взрывалась с разрушительной силой. Высвобожденной силы хватало, чтобы уничтожить все живое в радиусе 300 километров. На это и рассчитывал допрошенный практик. Его больше интересовала разрушительная мощь взрыва гусеницы, а не легендарная безглазая гусеница. Такое сокровище дало бы ему весомый аргумент в любых переговорах. Манхао судорожно вздохнул, когда почувствовал, что сделала безглазая гусеница. Сейчас она неподвижно лежала у него на ладони, но Манхао чувствовал исходящую от нее невероятную жизненную силу. Он внезапно подумал об одном миге тишины. Ему еще никогда не доводилось видеть такой объем жизненной силы в живом существе. Даже кровавый мастиф уступал в этом отношении безглазой гусенице. Если он столкнется с экспертом стадии отсечения души, даже его жизненная сила не сравнится с безглазой гусеницей. Никто, кроме Манхао, не мог почувствовать эту колоссальную жизненную силу. Сам Манхао чувствовал ее благодаря нерушимой связи между ними. Начало этой связи положила еще гусеница леднящего снега, но после метаморфозы в безглазую гусеницу лишь укрепилась, став клеймом на ее жизни. Появление такого клейма в момент завершения трансформации было совершенно уникальным феноменом, выходящим далеко за грань воображения людей и могущества магии. Можно сказать, что под небесами существовала лишь крохотная горстка людей, способная уничтожить связь между Манхао и безглазой гусеницей. Отныне гусеница стала частью его самого, поэтому Манхао чувствовал чудовищно плотную жизненную силу внутри гусеницы. Благодаря этой жизненной силе безглазая гусеница после трансформации обретала свои божественные способности. Гусеницу нельзя будет уничтожить, а ее нить нельзя будет порвать. Нить нельзя будет порвать, а гусеницу нельзя будет уничтожить.